Дорогой батюшка, сейчас в медицинской практике очень широко используется пересадка внутренних органов. И другой вопрос, как относиться к переливанию крови? Ну вот вопрос к переливанию крови, да. Ну я не знаю, как вот, ведь вот во время войны, да, вот это, ведь же, если бы не было вот это, доноров, да, не было бы переливания крови, то, может, не спасли бы столько жизней людей, да. То есть вот это спасло многих людей. Так что я лично, ну, отношусь к этому как ну, такое милосердие, да, дела милосердия, да, к ближнему.